Возьми меня, мой ангел, и спаси. Мучительно сладка та боль, зовется просто так любовь, но удержаться за нее непросто. И та связующая нить, что позволяет так любить, и то, что ты мой ангел во плоти, есть то, что ты мой ангел во плоти. Увидев каждый раз тебя, крепчает нить в руке моя, крепчает надежда на спасение. Каждый миг рядом с тобой ловлю невидимой рукой, все больше понимая, что ты ангел, все больше понимая, что ты ангел.